Восьмое. Сила и влияние доминирующей мысли. Главный принцип работы сверхразума заключается в следующем. Любая мысль, идея или план, которые мы постоянно держим в сознании, должны воплотиться в реальность с помощью сверхразума. Они реализуются в нашей жизни, в нашей действительности, если сознание продолжает их удерживать. Это могут быть как положительные, так и отрицательные идеи и мысли. Именно поэтому мы должны сосредотачивать свое сознание на том, что мы хотим воплотить в реальность. Мы должны думать, говорить, представлять только желаемое, потому что вся наша жизнь – не что иное, как отображение картины нашего сознания. Если изучить жизнь любого человека, достигшего вершины успеха, то можно найти в ней тот момент, когда этот человек научился сосредотачивать свое сознание на том, что он хочет видеть в своей жизни, а не на том, чего он опасается. Если мы постоянно думаем о своих страхах и опасениях, то мы необратимо и неизбежно придем к тому, что эти страхи материализуются, поддаваясь действию того же закона, который вызывает положительные перемены в нашей жизни. Мы должны намеренно и систематически работать над тем, чтобы наше сознание было свободно от всего, чего мы не хотим видеть в жизни. Мы не должны ни думать, ни говорить, ни читать, ни писать о страхах, а напротив, сосредоточить мысли на желаемом, потому что мы имеем дело с таким мощным механизмом, как мозг человека, который может стимулировать сверхразум и позволить нам получить любую вещь, которую мы пожелаем иметь. Любая мысль, идея или план, которые мы постоянно держим в сознании, обязательно воплотятся в реальность силой сверхразума. Вопрос лишь в том, хватит ли у вас самодисциплины, упорства, решимости, терпения и силы воли, чтобы удержать нужную идею в своем сознании. Это все, что зависит от вас, а об остальном позаботится сверхразум. В этом заключен неизменный закон успеха.